Глава 11. Бойцовский клуб. Я, похитительница Рождества, уже 2 часа шагая по Йосемитскому парку в поисках указаний, рассеянных в окружающей нас природе, и каким бы абсурдным это ни казалось, мне нравится процесс. С того момента, как я назвала Крису истинную причину своего присутствия в Штатах, на душе стало легко, хотя мое воодушевление носит несколько натужный характер. Сначала Крис фактически принуждал меня, утверждая, что я не должна упустить возможность прогуляться между гигантскими секвойями и увидеть вблизи фантастически красивый водопад. Должна признать, благодаря присутствию рейнджеров и атмосфере всеобщего благодушия, включиться в игру оказалось легко. «Юху, я нашла! Нашла!» Я ору и подпрыгиваю на месте, снимаю бумажку, привязанную к ветке золоченой ленточкой, и мгновенно оказываюсь в окружении всех детишек, участвующих в квесте. Разворачиваю послание, они смотрят на меня горящими от возбуждения глазами, и я понимаю, что играю лучшую роль в жизни, потому что у меня в руках самое последнее указание, которое должно привести их к награде — ячменному сахару и леденцам. «Здесь написано, что сокровище находится в месте, похожем на главную в Рождество вещь», — читаю я. Каждый предлагает свой вариант разгадки. «Магазин игрушек? Парк аттракционов?» Правильный ответ дает Кэсси. «Это должно находиться в том месте, где все началось, где есть семейная гостиная. Она главнее всего в Рождество». На глаза наворачиваются слезы. «Эта малышка в 1000 раз более зрелый человек, чем я». Товарищи поздравляют ее, хлопают по ладошке, потом снимаются с места, как стая голубей, и несутся к бару-ресторану, где назначен сбор участников. «Для того, кто терпеть не может Рождество, ты выглядишь слишком довольной», — с усмешкой шепчет мне Крис. «Потому что здесь все по-другому, ничего общего с Рождеством», — огрызаюсь я. «Мы вместе, нам весело, простые радости, понимаешь?» «Ты дала точное определение рождественской магии», подмигнув, замечает он, а в качестве дополнительной награды — ячменный сахар. Я обдумываю сказанное, представляя себе маленьких жителей Птибуа, носящихся по лесу в поисках подсказок. Да, им бы это понравилось. Мы устраиваемся на деревянной террасе, нависающей над рекой, и заказываем горячий шоколад. Кассандра убегает играть с товарищами. «Вернусь через 15 минут», — говорит Крис, указав пальцем на вибрирующий телефон. Волшебство момента рассеивается. Я смотрю ему вслед и, наконец-то, задаю Тельме вопрос, который уже 2 дня не дает мне покоя. «Крису часто звонят, да?» Я мастер хождения вокруг да около в ожидании, когда проблема решится сама. «Что-то, а то да», — подтверждает старая дама. «По работе?» Внутри у меня все кипит от раздражения. Стоит заговорить о частной жизни Криса и рот на замок, как будто у него есть серьезные проблемы. Он двойной агент, заключенный, сбежавший из тюрьмы, анонимный член тайного общества. Он член бойцовского клуба и всегда соблюдает первейшее правило устава, никогда о нем не упоминать? Или это как-то связано с типом, вломившимся в дом? Рассказав, что меня наняли сыграть роль двойника Линси, я открыла дверь для признаний, но Крис не сделал ответного шага. Неужели он что-то скрывает? Тельма хохочет, и я гоню прочь идиотские гипотезы. «Перестань тревожиться, Элли, от этого портится цвет лица. Хочешь что-то узнать о Крисе, лучше поговори с ним прямо». Я кусаю губы. «Конечно, вы правы, но вы не могли не заметить, что Крис только-только начал оттаивать в моем присутствии, и я не хочу все испортить». «Да, я заметила. Еще бы мне не заметить. Оба вы недотёпы. Молодые и красивые, ходите вокруг друг друга и ни на что не можете решиться. В мое время дело давно сдвинулось бы с места». «Вы ошибаетесь, Тельма. Придумали не весь что?» «Ничего я не придумываю и чувствую висящее в воздухе напряжение. Вы слишком много времени тратите на общение с картами». «Тут ты права. Что касается всего остального, вынуждена тебя огорчить. Я не лучший источник информации. После смерти матери Крис оберегает меня, как какое-то хрупкое создание. Мне известно, что мой внук пережил несколько разочарований, но между моими догадками и реальностью огромное расстояние». «Меня не интересуют детали его любовной жизни. Я просто хочу знать, почему ему так часто звонят. Тесное общение с телефоном пользы точно не приносит. Волны вредят мозгу». «Бабуля? Элли? Я потеряла мою тарелку фрисби!» — плачущим голосом кричит с пляжа Кассандра. «Мы идем, дорогая!» — отвечает Тельма. «Конец нашему сплетничанию!» — бросает она, подмигнув, и мне почему-то кажется, что она этому рада. Секреты и недомолвки — часть жизни семьи. Между Тельмой и Крисом, которые не хотят видеться с Линси, между Эдвардом, о нем даже упоминают редко, и Крисом, он вообще ходячая тайна. Эти бедолаги и 10 секунд не продержались бы в Птибуа. Следующие полчаса мы ищем тарелку фрисби, купленную накануне в сувенирном магазинчике парка после того, как Думба сгрыз предыдущую. У этого пса вместо вкусовых сосочков наждачная бумага. Расстроенная Кэсси садится на поваленное дерево. Я подхожу, глажу ее по волосам. «Не горюй, милая. Наверное, кто-то из детей нашел тарелку, подумал, она моя, и забрал ее, а завтра принесет назад. Я считаю, это сделал Петер. Он все время приставал, просил у меня тарелку, а я говорила нет. Она исчезла после его ухода. И если Петер украл твою вещь, Кэсси, он будет наказан. Уж ты мне поверь». «Кем? Папой и мамой?» «Да, или судьбой. А как она его накажет? Знаешь, как говорят, кто украл яйцо, украдет и быка. Но он же не яйцо украл, а мою фрисби». «Конечно, это просто французская пословица. Ладно, давай я расскажу тебе одну историю. В 10 лет я украла парик моего дяди Морриса, когда он днем прилег отдохнуть. Я собиралась сделать из него бороду для персонажа по имени Дидье, волосатого меломана. Парик был ужасно толстый, и я его разрезала. Дядя проснулся, ужасно разозлился, обозвал меня воровкой и заявил, что я наверняка стану преступницей, прямо по пословице о яйце и быке». «И ты потом украла быка?» «Слава богу, нет. Меня наказали навсегда, отбив охоту к преступной деятельности». «А как тебя наказали?» «Заставили написать письмо с извинениями, но запретили добавить фразу «я думала, что оказала тебе услугу». Дядя Морис дулся несколько недель, пока не купил новый парик, напоминавший раздавленную трактором белку. «Ты купишь мне дохлую белку? Боже упаси, я...» «Ладно, забудь, я немножко увлеклась». Кэсси хмурит брови, но тут же хитро улыбается. «Ладно, кажется, я поняла. Ты не умеешь рассказывать истории, но очень мне нравишься, Элли. Хочешь, поиграем в футбол?» «Почему ты хихикаешь, Крис?» — спрашивает она, глядя мне за спину. Я резко оборачиваюсь и вижу ее брата. Он с любопытством меня разглядывает. Наверняка все слышал. Я ищу слова оправдания, но он наклоняется и произносит доверительным тоном. «Ты и правда не умеешь рассказывать истории, Элли Лобстер, но все равно мне нравишься». Сердце пропускает один удар, и тут мне прямо в бровь попадает меч.